Глава 9. О владыке света и о князе мира сего. Рассмотрение темы об эволюции человека и Земли невозможно без понимания такого явления, как планетарный управитель. Каждая планета имеет своего планетного управителя, примерно так же, как в каждом существе есть свой дух, управляющий его телом. В отношении космических объектов аналогия несколько условна, но главное, что ни планета, ни звезда, ни Солнце не могут быть без своего владыки. Планеты отличаются от планетоидов или метеоритов как раз по признаку наличия планетарного управителя. В Агни-йоге говорится, что не обязательно дух, утвердивший возникновение планеты, остается при ней. Он может оставлять после себя другого управителя. Говорится также, что управители планет могут длительно отсутствовать вдали от своих планет, оставляя вместо себя своих временных заместителей. Другими словами, подобно тому, как тело человека во время сна остается без человека, так и планета еще дольше может оставаться без непосредственного присутствия планетарного управителя. В отношении планеты Земля отсутствуют какие-либо подробности того, кто первый одухотворил нашу планету и вообще, откуда она взялась. В Агни-йоге космологические записи сказано лишь, что Земля имеет отношение к материнской звезде Сириус, так же как Сатурн и Уран. Дух Сатурна и Урана являются антагонистами, и дух Сатурна, именуемый в христианстве «князь мира сего», стал по космическому праву планетарным управителем Земли, главой сил тьмы. Дух Урана возглавляет силы света, и феномен нынешнего Солнца имеет место благодаря ему. Сказано, что дух Урана давал на нашей планете начальные вибрации каждой человеческой волне. Не говорится, была ли такая волна исключительно одна на планете, или же ей противостояла другая волна, порожденная духом Сатурна. Как бы то ни было, но при наличии планетарного управителя, восставшего против сил света и постаравшегося всю планету изолировать от эволюционного развития и энергетического взаимодействия с космосом, его разрушительной деятельности противостоял глава сил света и его воинство, которые с начала человеческих воплощений на планете постоянно пребывали с людьми и способствовали расцвету цивилизации и культуры. Сказанное о двух антагонистах нашло отражение в мифах, ритуалах и священных писаниях многих народов мира, будучи покрыто многими слоями экзотерической шелухи. Ниже приводятся наиболее выразительные отрывки из древних учений, содержащие остатки эзотерического, то есть подлинного знания. Первое. Авеста. Авеста – собрание священных книг зороастризма, учение распространенного в глубокой древности, а впоследствии в раннем средневековье в Иране, Средней Азии и Афганистане – одна из первых известных мировых религий. Авеста до сих пор используется в богослужении у парсов, Индия. Часть текстов Авесты принадлежит зороастру, Заратуштре. Появилась среди ответвлений древних ариев при разделении потока народов, заселивших древнюю Индию и Иран. Поэтому в Авесте мифологическое ядро тождественно ведическим персонажам. В ряде случаев Авеста сохранила подробности ведических мифов, которые в индийских текстах уже утрачены, что указывает на значительную древность и относительную автономность существования авестийской культуры. От жрецов Авесты, именовавшихся маги, распространилось ныне общеизвестное название магия. Приводимые ниже тексты в достаточно краткой форме, что их выгодно отличает от брахманских текстов, содержат положение тайной доктрины посвященческое знание.